Igen, igen, csak én kivettem a bébét. Ő itt várja tőle, hogy a hét. Минутку внимания. Позвольте представиться. Леонид Пантелеев. Леонид Пантелеев. Гостей прошу не беспокоиться, хозяев Пантелеев. Прошу кавалеров освободить карманы. А дамочек снять серьги, брошки и прочие обувь капитализма. Мадам, не волнуйтесь, осторожно, вы можете поцарапать себе ушко. Погоди, не задерживайтесь, освободите еще и этот карман. Мадам, не волнуйтесь, осторожно, вы можете поцарапать себе ушко. Погоди, не задерживайтесь, освободите еще и этот карман. Теперь у вас прелестные ручки, без кольца они только выиграют. Молодой, не увлекайтесь, вы не же ребенок, корректней, а то хуже будет. Не увлекайтесь, вы не же ребенок, корректней, а то хуже будет. Семен!